Добрый день всем. Хотя нет, заставки не так. Сегодня очень много, что в этом номере не так, в смысле истории, много всяких открытий. 96 страниц. Мы представляем новый номер «Дилетанта». Кто хочет посмотреть в сетевизоре, пожалуйста. Мы все можем показать. Да, показать. Замечательную обложку. Обложка. Здесь Ник Куцила. Вот, привет. Добрый день. Ольга Бычкова. И у нас день рождения Дымарского. Поздравляем. Поздравляем Виталия Ивановича Дымарского. И поэтому прощаем его, что он сегодня отсутствует в этой студии. Да, вот он у нас. Причину уважить. Имеет право сбежать в свой день рождения совершенно спокойно. Мы его поздравляем, замечательного дилетанта ему желаем и всякого вот прочего хорошего, что есть и еще нет в Виталиковой жизни. Вот, Виталий Наумович. У нас уже тут тортик есть. Дымарского нет, именинника, да, а тортик я уже, есть. Я уже как обладку. Я взял этот листочек с этого торта и съел. Пожалуйста, вопросы свои присылайте, а также присылайте ответы. У меня как-то... Что, у тебя работает эти самые смс-ки? У меня все работает. СМС-ки работают, а то у меня чего-то они заказывались, все мои смс-ки. Но вопрос мы вам зададим. Вопрос такой, вы можете выиграть, 5 человек могут выиграть номер «Дилетанта». Он главной своей темой посвящен Ричарду, как здесь написано, «Жестокое сердце». Вот он, «Львиное сердце». Но вот дело в том, что он в свою, один из первых его подвигов ратных в Святой Земле, это было взятие такое одного города, очень сложное взятие, потому что там, и у нас, кстати, есть целая схема. Я так обрадовался, когда увидел схему осады двойной этого города. Так вот, скажите, пожалуйста, что это за город, крепость? Что это? Она до сих пор стоит и активно реставрируется сейчас, что я с удовольствием и видел. Назовите, пожалуйста, вот этот самый замечательный, подвергавшийся двойной осаде город. Назовите его. Не такое уж длинное название. Плюс 7-985-970-45-45. И 5 победителей у нас получат каждый по новому номеру «Дилетанта». Итак, сэр Шон Коннери у нас на обложке, причем с 3 леопардами, львами проходящими или леопардовыми львами. Вот об этом тоже у нас есть. Итак, что у нас в этом номере? Ну, открываем главную тему. Давайте пока главной темой займемся. Ричард «Львиное сердце». Зачем нам Ричард, товарищи? Зачем нам? А вот уже спрашивают, году... да, уже спрашивают сразу люди. Что? Уже спрашивают, а почему Ричард? Хотя много было других прекрасных королей. Так он в том-то и дело, что он только считается прекрасным королем. Вот он удивительный, да. Да, удивительный него... король, который, собственно, в Англии был... Полгода, наверное, да? Да, ну, вот мы считали, полгода. Да. И те самые пресловутые интернетовские британские ученые, они посчитали, что он действительно был полгода. Он 10 лет правил, был полгода в Англии. Судя по всему, этого саксонского языка, вопреки тому, что пишет о нем Вальтер Скотт, он не знал. Никаких этих самых англосаксов не знал вообще, кто это такие, зачем они нужны. Бывал там, он был не королем, он был первые 8 лет жизни. Он воспитывался там, потом он уехал к маме на континент, и там-то во Франции, в Святой Земле, да в плену он прожил почти всю свою жизнь. Иногда наездами был в Англии. Вот такой вот король. И мы как раз и постарались вот сделать. Вот масса про него существует легенд всевозможных. Тут вам и Эйвенга, и Робин Гуд, и вообще что угодно. Но по сути дела, это был такой, знаете, как у нас был такой князь Святослав. Замечательно. Святослав был такой, который любил воевать, все время где-то бывал. И вот очень хорошо Борис Акунин о нем так написал в своей «Истории российского государства». И остался абсолютно легендарным князем. Вот что, любимый герой вообще всех детей. «Подвиги Святослава» была любимая книжка. А «Ричард Львиное сердце» только вот в европейском масштабе. Что вы молчите? Что вы молчите? Вам нечего сказать просто? Нам совершенно нечего сказать, потому что мы заслушались абсолютно. Давай к журналу вернемся и расскажем, что у нас там есть. Давай, листай. Листаем. Значит, у нас есть про «Ричарда Львиное сердце». Много. Много. И у нас про этого «Ричарда Львиное сердце» есть вот статья, которую нам, как мы договорились, что мы расскажем несколько баек. Получился их 11 книг. Вот ты открыл сразу этот текст, открывающую статью про Ричарда и его «Львиное сердце». И я хочу сразу сказать, что потрясающе красивые картинки. Да, это в этом номере. Забрали, просто они у нас всегда прекрасные, мы не будем скромничать, конечно. Но тут вот они просто великолепные. Причем, конечно, понятно, что средневековые прекрасные картинки, тут их много разных есть, и есть из чего выбрать. Но это совершенно, друзья, вот посмотрите, потому что получите удовольствие просто от пролистывания и разглядывания. Скажи. Угу. Да, Сереж, а тебе какая байка больше всего нравится? В смысле, из своих, которые я на ходу придумал, да? Нет, они все существующие, вы не бойтесь. Какая мне из байк нравится? Я вообще люблю мамину историю всегда. Мне очень нравится его мама. Мама – одна из моих любимых героинь вообще. Мама Альенора Аквитанская, она внучка величайшего поэта Гильома Аквитанского, который мне посчастливилось переводить с тогдашнего и тамошнего языка. Он был величайший трубадур Гильом Аквитанский. Она... А мама, не только потому, что, как здесь написано, еще и играла прекрасная Катарин Хепберн в лучшем фильме о Ричарде, мне кажется, и о Генрихе II, и «Лев зимой», здесь есть подробно о «Льве зимой». Мама приехала на север, в Париж, и привезла с собой всю южно-французскую поэзию. Весь цвет она привезла. А потом мне нравится байка про нее еще, что она скакала впереди вот в том самом во втором крестовом походе с первым своим мужем Людовиком VII. Она скакала впереди с обнаженной грудью, извините. Она скакала впереди крестоносцев и наводила ужас на сарацин. Красавица, умница была. А зачем было обнажить грудь при этом? Для красоты. Для красоты. Это красиво. Оля, это красиво. Вот все-таки Алиенур. Алиенора, Элеонора, все очень мучают. Но она с юга Франции, она из страны Ок, из Окситании. Она. Там ее имя Алиенор. Если называть, вот ты понимаешь, я еще нахулиганил тот с именами, и мы правильно сделали, что нахулиганили. Потому что сыновей ее можно называть Джоффруа, например. Джеффри, как угодно. Единственный Ричард, его только Ричардом можно называть, хотя у него такое германское происхождение имени, Ричардом. Можно называть Джон, но не называли Жаном, естественно, потому что все говорили не по-французски. Мы привыкли к латинскому Иоанн, Генрих, Анри, Гарри. Я их стал называть мальчики, значит, Вилли, Билли, Джеффри, Гарри, вот этими сокращенными саксонскими именами англосаксонскими. Стал их называть. Потому что здесь нужно просто остановиться на чем-то. И как мы всегда выбираем в именах королей, пока они принцы, мы называем сейчас, там, например, принц Уильям. Да? Будет он королем после бабушки и папы, будет он Вильгельм V. Будет он у нас. Вильгельм V, король Великобритании, если Великобритания еще останется. Вот так. Вдруг такая неожиданная конфликта. Нет, ну почему? Ну Ника, у нас же это самое... Ну и так же, как была эта история. В сентябре референдум в Шотландии. Когда родился у Уильяма и у Кэтрин родился маленький мальчик, тоже тогда были... У нас было тут вот в информационной службе «Эхо Москвы», у нас были большие дискуссии и обращения к экспертам, как этого маленького мальчика называть. Ну да, ну все. Ну принц Гарри тоже, он будет Генрих IX, вот если вдруг он... он, правда, там какой-то 125-й еще в наследовании. У меня так и не отмокли смс-ки, у то меня будешь все есть. Следить ты. Да, слежу вот. Я. Я вот. Еще слежу, я хочу сказать нашим слушателям, я слежу еще одним глазом, конечно, за лентой информационной, да, за новостями, потому что на Украине сейчас вот тоже происходят разные события. Янукович. Ну, пока вот, пока мы только про Раду получаем. Такой видный мужчина, найти его не может. Да вроде в Харькове, а при этом вроде как бы не очень понятно. Да. Если вдруг появится в ближайшие 45 минут, идем я дальше. Вам что вы можете почитать? Разные байки про прозвище, про то, кто он был, про незаконного сына его. Это знаменитый бастард из шекспировской трагедии. Из шекспировской трагедии «Король Джон». Это замечательный бастард, и все жалеют, что он бастард, потому что он так похож у Шекспира на отца своего. Всем голосом, статью, смелостью, умом. Так вот похож. А вот тут должен его младший брат Иоанн Безземельный править. Больше всего я люблю из ваших картинок. Это вот я очень просил, чтобы была моя любимая картинка. С той же самой Альеноры, Леоноры, Альеноры, которая лежит на своем надгробии. Вот вы посмотрите, с книжкой в руках. Молодец, какая. Она читающая тетенька была. Не она с айпэдом, была... нет? А что, нет, нет, с айпэдом нет. Она вот с книжкой. Ну, посмотри, книжка в руках. А, кстати, Ричард Львиное Сердце, вот, и всегда мы это подчеркиваем, он был хороший французский поэт. Есть тоже, есть замечательная песня. Может быть, когда-нибудь мы ее... А, я ее показывал в программе вот так. Вот, я ее давал послушать. На его стихи? Да, да. Песня, да. Спорим, сейчас не напоешь? Нет, не напою. Это очень сложная песня, извините меня, 12 века. Евгений Сергеевич Бунтман, который сделал здесь целое представление гербов. И как их правильно называть? Ну, это прекрасно, все. Это прекрасно. Леопардовый лев, львиный леопард. Львиный леопард. Да, потому что есть в французской геральдике, в английской геральдике разные. Русская шла геральдика в основном за французской. Вот. Я вот сейчас у меня, и я должен сказать, извините, что я тут это сами все на себя беру, потому что здесь я с удовольствием был такой поступок. Уже 41 год назад я совершил сделку со своими родителями. Я сказал, ребят, зачем мне костюм на выпускной вечер? Вот тут есть такая книжка замечательная. Это лучшая русская книга была по геральдике 1911-12 годов. Лекции Арсеньева. Продавалось подлинное издание за 70 рублей. И вот эти 70 рублей, цена костюма, я как раз и променял. И теперь она работает. Думаешь, по каким книгам делал Евгений Сергеевич. Итак, как называется этот замечательный город, крепость, подвергшаяся двойной осаде? Это Акра. Сейчас он называется Акко, его называют в Израиле. Вот, называли Сен-Жан-д'Акр, называли. Это последняя еще твердыня крестоносцев, которая пала тогда. Получают у нас свеженькие, только что вчера вышедшие номера. Ирина 7082, Света 0381, Ирина 5671, Андрей 6042, Михаил 5589. Вот. Дальше. А можно я отвечу на вопрос? Да, отвечай. Нашего слушателя Ники К. из Москвы. Да. По поводу... По поводу места нахождения президента Я Киева. Вот, я. Да, я, да, потому что вот несколько минут назад мы позвонили, наша служба информации «Эхо Москвы» сейчас сообщает о том, что он не будет принимать участие в съезде, который проходит в Харькове, сказала Анна Герман, советник Януковича, а встретится сегодня с избирателями и даже выступит по местному телевидению, а вообще будет совершать поездки еще по регионам. И вот я не понимаю, что это значит. Работает в конституционном поле. Прекрасно. А сейчас был... какой сезон? Наверное, вспахивает. Так как сейчас весна. Поэтому он конституционное поле вспахивает, да, потом собирать урожай, потом жать, молотить и так далее. Далее смотрим. Заинтересовались мы прозвищем «Львиное сердце». Очень хорошая, очень хорошая статья, да, заинтересовались. Там заинтересовались прозвище, и вообще откуда прозвище всякие появляются? Да, такое вроде бы достойное, ну, львиное да. сердце, смелый человек, хороший. Но мы здесь несколько версий выдвинули. И, в общем-то, я настаиваю на своей, вообще-то, на той, которая, мне кажется, более убедительной. Алеша Дурново написал тоже еще про версию, которую, что он получил это за... Во всяком случае, он получил это за убийство, за жестокость. Потому что, судя по всему, немножко раньше, чем крестовый поход он получил, он там лютовал в эквитании с папиной подачи, когда он с папой своим помирился, и лютовал в эквитании. Ну, у Леши Дурново более узкое. Да. Там он... получил именно за 2000 сарацинов обезглавленных, пленных, безоружных. А сделан он это потому, что Саладин вовремя не произвел обмен на крестоносцев. Опоздал на сделку Саладин. Опоздал на сделку, и вот это было избиение, которое, конечно, оно в истории это самое большое пятно на Ричарде Львиное Сердце рыцаря. Это самое большое пятно. Но, судя по всему, он получил несколько раньше, тут он просто подтвердил. Потому что, действительно, арабы его в основном называли, вот по арабским источникам, насколько я понимаю, они называли попросту. Или король Ричард, или король Англии. Они, в общем, так сухо к этому подходили. Никаких пышных. Оно кажется только таким пышным и восточным. У нас было много. У нас приезжал здесь наследник, один из наследников династии Савойской. Не тот, который Пирелли заведует. Это боковая ветвь принца Аймоны, который заведовал Пирелли все время здесь. А приезжал уже один из прямых наследников Савойской династии. Перспектив, конечно, никаких нет воцариться в Италии. Но он говорил... Откуда ваше имя? Его назвали так традиционно достаточно. И он произносит имя достаточно древнего савойского своего пьемонтского предка, который говорит «Железная голова». Железная голова. Были там железные руки, железные головы. У Алёши здесь Дурново синие зубы. Ну, вот это, кстати, очень интересно. А синие зубы, это замечательно. Вот, король Норвегии. Об этом. Да, это прекрасно. Вот он в историю вошел с этим прозвищем синие зубы. Мало того, что вошел в историю, он еще и в современность вошел фактически с этим названием. Сначала все-таки, мне кажется, надо объяснить, почему синие зубы. Красил зубы, может быть. Нет. Очень интересная история. Просто слово «бла» синий, оно сейчас, в последние там, века стало синим. А раньше это было то ли черный, то ли темный. Ну, зубы у него были плохие. Просто нехорошие у него были, к сожалению, зубы. И было там чернозубый. А потом слово поменяло свое значение. И зубы его поменяли цвет. Это потрясающая история. Но это не конец. И более того, вот расскажи уже дальше. Сейчас, поскольку он был объединителем земель в Дании, Норвегии. Послушай, здесь важная такая вещь. Культовая фигура для викингов, я бы сказала. То когда придумали технологию Bluetooth, то ее назвали в его честь. Ты знаешь, что это представляешь, Плющев, честь синезубого короля. Слышал об этом. Плющев все знает. Плющева не поймали. Ну, конечно, не поймали. Но тогда новости мы послушаем сейчас. Пожалуйста, задавайте вопросы, а я попытаюсь заставить свой компьютер, а не только Олин, принимать ваши смски. Мы продолжаем. Вероника Хуцила, Ольга Бычкова, Сергей Бунтман. 96 страниц журнала «Дилетант» второго номера. Не по делу, но здорово. Умоляю верить, брошен Харьков гипнозом Воланда. Молнируйте угрозу с подтверждением личности. Спасибо, Мартин, браво, из Москвы. А вот тут пишет нам, между прочим, еще один слушатель. У тебя спрашивает, Дмитрий, есть ли у тебя любимый король, Сергей Александрович? Есть. И один из моих самых любимых королей будет сегодня в программе «Все так» у Натальи Ивановны Басовской. Это Карл II Стюарт. Веселый, хороший парень. Веселый такой При нем все, музыка, архитектура. Правда, была чума и пожар при нем, но это не он устроил. Карл II Стюарт. Замечательный человек. Подольше бы правил, не было бы таких проблем. Можно еще вот пару вопросов буквально? У нас был вопрос, чтобы вот это важно для наших слушателей, они же читатели «Дилетанта». У нас был вопрос на сайте, когда, наконец, «Дилетант» появится в Казани. Друзья, я хочу вам сказать совершенно официально, что «Дилетант» расширил очень успешно свое присутствие на Волге. И вот вообще вот там вот. И у нас теперь в Казани, Новокуйбышевске и Тольятти появились новые точки продажи журнала. В Казани, как я понимаю, сразу несколько адресов, где можно купить, ну вот их прям тут, наверное, больше десятка, десятка-полтора в разных местах, в разных магазинах города, где можно купить «Дилетант». Поэтому всю полную информацию можно получить на сайте diletant.ru, найти там такое место. Ну, можно там по-разному это сделать, где написано «Где купить?», найти там свой город или ближайший к вам город, и там все обнаружить. Потому что, действительно, уже мест, где продают «Дилетант», появляется все больше. И вот еще у нас тут, знаете, спросил слушатель из Москвы, будет ли толстеть журнал. Ника, это наша боль. Ника. Не в ближайшее время, друзья. Я думаю, пока нет. Пока нет. Вообще-то да, у него мы хотим, нормально. Конечно, этого, но не сейчас. Извините. Мне кажется, пока нормально сочетание рост-вес. Мало. Нет, сочетание рост-вес, что ж, получать кирпич такой вот. Конечно, хочется иногда. Но нам мало, ты знаешь, у нас мы все время думаем, что у нас не вошло в очередной раз. Ну и читать немного, быстро читается до конца. Это важно. Значит, смотрите дальше. По теме нашей задают, а почему он похоронен во Франции? Флора спрашивает, Ричард «Львиное сердце». Ну, он похоронен во Франции, там устроил в Аббасе фонд Эвро. Мать там прожила достаточно много. После... И она устроила там такую усыпальницу королеве. Прежде всего, не забудьте, что это огромная империя плантагенетов. Большая часть которой и самая тучная часть находилась во Франции. Это будет еще проблема, через полтораста лет будет проблема как раз и Столетней войны. Будет это Анжуйская династия, династия Плантагенета, это с континента люди. А сама Альенора вообще, она из юга Франции. Так что здесь, в центре Франции, похоронены Ричард и Генрих II. И, кстати, Иоанн Безземельный, это был первый король, который не только родился, но и умер в Англии. Он был первый в истории король английский. Вот так вот. А вот Виталий из Питера пишет, а я-то думал, что это хирурги средневековья сделали пересадку сердца. Вы зря шутите. Вы попали в точку. В какую точку попал он? Скажи мне, Ник, пожалуйста. Насчет ран, хирургов и так далее. Подсказываю. Я поняла. Сейчас найдем. У нас еще такая прекрасная заметка. Называется «Спаси короля Ричарда». Вот, правильно. Вот смотрите. Там, кстати, очень-очень красивые инструменты, которыми можно было бы спасти короля Ричарда, если бы он обратился к сарацинской медицине, да. Целителем. Целителем. Но он этого не сделал. Я напомню, что он был... И вот это тоже прелестная история. Кстати, она лучше всего показана вот так достовернее. По-психологически она лучше всего показана в последнем фильме «Робин Гуд» Ридли Скотта. Показано. Когда идет Ричард, ему все так надоело, ему уже эта тоска, они осаждают этот замок несчастный во Франции, в Лимузене. И осаждают они, и осаждают его. И он ходит без доспехов, без кольчуги, ходит, издевается над осажденными, которые там сидят, камни кидает вообще, показывает всякие непонятные жесты. И в него попадают болтом, то есть стрелой от арбалета. И вот это все. И рана загноилась, гангрена. А тут мне очень понравилось в этой статье, замечательной. Тут, конечно, есть все. Что нужно делать с болтом, смотря какая у стрелы из лука или из арбалета, какой у нее наконечник, с зазубринами, как гарпун, или без зазубрин. В Как его вытаскивать? Конечно, ведь если стрела тонкая из лука, она очень часто проходила насквозь, и тогда легко, потому что обламывается тот конец, который с наконечником, и вытаскивается. Но когда вытащить? Потому что кровотечение. Да это достаточные тонкости, и прекрасно ее арабские медики знали. Которые были передовые европейцы. Но были у него свои франко-английские коновалы там на самом деле, которые, в общем-то, ничего не смогли сделать. Он мучился-то долго, Ричард. Вот Сергей Буласский пишет: Англия для Анжуйской династии долго была холодной, досадной, окраинной. Абсолютно верно. Абсолютно верно говорит. Да. А еще можно сразу, чтобы не упустить, да. Вот еще вопросы по распространению дилетанта, и ты сейчас дальше продолжишь про этот номер. Спрашивает Женя, будет ли в Минске продаваться дилетант? Женя, ну, в Минске сейчас нет, но есть же разные другие варианты. Можно подписаться, например, и на сайте дилетанта есть объяснение, как это сделать несколькими способами. Есть приложения всевозможные и разные электронные версии тоже на сайте дилетанта можете найти, как хоть в Минске, хоть в Австралии, хоть в Новой Зеландии читать дилетанта. А вот тем более, например, Максим из Ямала, с Ямала, извините, да, пишет, что дилетант уже там появился, выписываю, распространяю. А из Башкирии Настя, из города Октябрьский. Да, Чук и Гек. Пишет: к общему сведению, выписываю дилетант по интернету. Спасибо, Настя, что напомнили нам об этом. Приходит как по часам. Это Башкирия, город Октябрьский. Да. Так что интернет работает, друзья. Смотрите. Все хорошо. Дальше мы идем. Ну вот, арабских ценителей под рукой не было. И раненое речетвенное сердце не выжил. Прочтите подробно, как можно было. Вот там, кстати говоря, мало ли что вам попадет в руку. Знаете что? Вот бывает, вот из гвоздемета попадет в быту. Так вот, вы знаете. Ну, что ты так на меня смотришь? Я пытаюсь вспомнить, что такое гвоздемет. Ну, знаешь, такое писали, который... Да, еще очень понравилась трогательная история, что он простил стрелявшего, потому что его же поймали, его привели к Ричарду. Да. Ричард, якобы, это одна из умирая, да, его простил. Но, а дальше, мы тоже не знаем, правда это или нет. Ну, это один Ричард, хронист говорит, что... испустил дух. Быстро того и... Быстренько с него содрали кожу живьем. И да, и повесили, и вывесили на замке. Там сурово это все было. Так, Айвенго. Главная у нас книжка, где фигурирует Ричард «Винное сердце», это две книги Вальтера Скотта. «Талисман» и «Айвенго». «Айвенго» — это более позднее время, уже когда здесь есть и Робин Гуды, и Джон Принц Джон. Между прочим, Дмитрий, это достаточно сомнительно, что принц Джон был самый любимый сын Элеоноры Квитанской. Давайте не будем спорить, давайте аргументы почитаем и здесь тоже. Почему? Скорее всего, все-таки Ричард. Билли был, может быть, самый старший. Это первый ее мальчик вообще. Но он 3 года умер. Потом был Гарри, потом был Ричард, дикий, да, потом был уже Джеффри, а потом был Джон. Джон это уже такой последний сын, и он-то как раз при отцах был гораздо больше. Там, в гражданской войне принимали все, да, ну он так как-то. Он, кстати, Генрих очень любил молодого короля, да, вот который против него и восстал. Оставшегося старшим сына, он его короновал, а тот поднял гражданскую войну, слишком буквально потом понял. Умер. Да, потом умер. Вот. Далее, значит, смотрите, Айвенго. Персонажи Айвенго, кто есть кто? Но здесь не про Ричарда, не про Айвенго, и не про Локсли, который Робин Гуд. Это отдельная статья Натальи Ивановны Басовской. Кем мог быть Робин Гуд? И, скорее всего, получается, что все-таки он был непростой там лучник, непростой юмен. Дворянский. Скорее всего, дворянский. Такой вот тогдашний Дубровский или наоборот. Дубровский – это Робин Гуд 19 века. Женщины вдруг. Женщины и крестьяне. крестовые походы. Ну, я здесь вульгарную, как сказал бы Пархоменко, да, вульгарную историю про Алинора Квитанскую. Извините, пожалуйста, Александра Турчинова избрали главой Верховной Рады, сейчас нам сообщает. О, здорово. Агентство ВОКОК. Да, человека... Тимошенко, да. Практически. Ну, там, да. Там бурно все развивается. Угу. Так, Елена из Казани подписалась на «Дилетант» по почте и довольна. Может быть, вы решите выпускать журнал два раза в месяц? Одна тема, поделенная на две части. Нет, ну, если два раза в месяц, то это не одна тема. Ну, да. Анжуйская династия венгерских королей оттуда же. Вообще, Анжуйский дом очень и очень большой. А будет ли когда-нибудь у вас поздняя Римская империя? Юлиан Отступник, например, а почему бы нет? Будет что когда-нибудь? Будет? Почему? Мы собираемся жить долго. Как говорится, вот в чудесном фильме «Лев зимой», тот, который 68-69 годов. О чем тоже рассказывается. Последняя. Да-да-да. Угу. Тут хорошая рецензия, кстати. И мне кажется, что это все время надо напоминать, что это художественный фильм, исторический. И что замечательная пьеса. И о чем она в сущности. И вот Илья Кабанов это об этом очень правильно пишет. Так вот, последняя Но фраза. Мы не скажем, ведь мы правда. Мы будем жить вечно. Помнишь, он стоит, когда Питер Отул и увозят тогда на барке такой разукрашенный, увозят Алиенор, и он: мы будем жить вечно. Вот он стоит на берегу. Вот. Я к вопросу о позднем Риме хотела сказать. Мы же не скажем, правда, какие у нас вообще римские планы на ближайшее время. Не скажем. Ни за что не скажем вам, друзья. Что они у нас есть. И что у нас это никак не связано с тем, что март, и то, что выходит в середине марта, фактически номер. Это никак не связано. Никак не связано, да. Вы этого не слышали, мы вам этого не говорили. Абсолютно ничего мы не говорили. Так, Минск будем. Будет ли тем Киевская Русь? От Владимира до Виктора. Ха-ха-ха. Ральф. До Виктора. Да, до Виктора, да. Мы уже говорили, викторианская Украина, мы говорили, да? Вот. От Владимира тоже хорошо, да. Кстати. Да, от Владимира до Виктора. С днем рождения, Виталий Наумович. Да, вот здесь все. И я сначала так задергался, когда... А потом вспомнил этот чудесный обычай, говорят, надерите дымарскому уши. Пишет нам Ник из Ростова. Я тоже вначале напряглась. Да. Спасибо, Ник. Мы сделаем это обязательно. Но тут, девочки, Ника, Оля, тут состоялась, сбылась мечта идиота, то есть меня. Я думаю, что многих других наших читателей, умных и слушателей. Я увидел документы господина Крупского. Ника, я увидел это. Наконец-то сбылась мечта. Я увидел, где написано. Просто не ха-ха-ха, господина Крупского я не имел чести знать. Помнишь, а что ему? Вот я увидел. Вот документ. Вот здесь снятый. Ульянов Крупский Владимир. Вот. Тут Виталий Наумович все говорил. А почему тут дата неправильная? 23-я. А я понял, почему. А там разные стили просто. Нет, дело не в этом. Они посчитали. Мы тоже считаем. Он родился, Ленин, 10 апреля 1870 года. Но в 19 веке надо было прибавлять 12. А немецкие или швейцарские это? Вот, во всяком случае, чиновники, они разницу посчитали с русским стилем. 13, как полагалось, вот в том самом 20 веке, да и сейчас. То есть они, и у них получилось 23 апреля. Вот. Ну, а почему вы не поддержите моего восторга, энтузиазма от факта нахождения? Ну, это серьезно слишком от факта. Увидеть Крупского. Крупский. Ну, Крупский. А здорово же. И другие интересные вещи у меня есть. Ну, да? Хорошо. Я, вот как все, как я он умер, решал вот ехать в этом вагоне или не ехать? И кого? Кого послать? Ну, конечно. Кого брать с собой? Он, конечно, ушлый товарищ был. Вот этого нельзя. Так, с парусами я встречаться не буду. Так, это пустое. Если мы, пораженцы, сейчас так договоримся, это в России так это не примут. Надо, чтобы патриоты договорились, чтобы мы проехали сюда, здесь, чтобы Почему пломбировать-то вагон надо было? Чтобы, значит, что у нас не было никаких контактов с противником, потому что там все патриоты сидят сейчас во временном правительстве. Умел считать вот. Чувак, что нет, говорит. Он считал просто, считал бесподобно, бесподобно. Вот. Ну, что-то он был умный. Давайте признаем. Он был... Вот я не знаю, насколько это называется умный... Он был, может, это называется хитрый? Это называется... Он, ну, то, что называется глобальный мыслитель, он был никакой. Он был... почитайте, чего стоит тут материализм и империя критицизм. Это вообще... Не это, надо нам это смехотворная статья. Это самые философы мира над ней смеются уже 100 лет. Но он был потрясающий политический боец и тактик. У него со стратегией было... Стратегия очень часто не оправдывалась. Вот стратегия такая глобальная. Там такая, как мировая революция. Надо почитать книжку «Государство и революция» еще ко всему. И вот он, когда рассуждает стратегически, вот это отмирание государства, да, об этом. Ты внимательно читал когда-то? Нет? Так себе, да? Смотри, пожалуй, нет. Ты понимаешь вот, разницу? Вот мы это, сдавали, и мы читали, вот да? Вот коммунизм и отмирание государства не получается. И у него все время получается диктатура на каждом этапе. На каждом этапе у него получается очень жесткое государство. Потому что как только он начинает оценивать не всякие там империи, а реальные вещи, у него получается все время, вот как мы говорили, вот автомат всегда. Так, ну вот с Лениным, это любопытная штука. Но там еще интересно, что так и нет документальных подтверждений того, что он брал от немцев денег. Да нет, там это изучалось, и куда были выделены деньги немецкие. Конечно, выделены были деньги, и так получается, выделены были на пропаганду, на разложение противника на последнем этапе. Но куда они пошли, куда они ушли, через каких радикалов, через каких подставных лиц, через уже, что там. Уже не докопались. Да. Кому-то нравится, что там есть фигура Парвуса здесь, на этом строятся вообще целые теории, но это все, наверное, все гораздо проще. И вообще, дорогие мои друзья, все мы понимаем и сейчас видим, и это только иллюзия, что на чьи-то чужие там 20 копеек можно сделать какую-то революцию. На чьи-то печеньки. Угу. На печеньки. Я вчера в автозаке ела. Да, да, печеньки. Госдеп ела. Госдеп тебе приносил. Госдеп. Остались... Нам приносили передачи. Остался прием Макфола, да, прощения. Послушайте, можно я вам еще зачитаю? Передача «Дилетанты», судя по всему, там будет и эта тема у нас. Об одной из программ «Дилетанты» этого месяца. Наверняка. Про печенье? Про печеньки. Про печеньки. Вот в связи с этой статьей, но про печеньки. Вот смотрите, РИА Новости нам сообщает, что личный состав МВД Украины разделяет стремление граждан к скорейшим изменениям. Это кто заявил? Это заявил, сейчас скажу, обращение МВД, собственно, непосредственно. Ну, вот. Да. И там говорится, что в этот сложный момент новейшей истории Украины личный состав отмечает, что служит исключительно украинскому народу и полностью разделяет стремление граждан к скорейшим изменениям, говорится на сайте украинского министерства. И переход к парламентской президентской форме правления не должен создать хаос и так далее. Обеспечивать вместе с гражданами совместными усилиями порядок, правопорядок в государстве. Все, это были короткие новости. Здесь, смотрите, это какие-то все философы смеются над книгой Ленина. Поподробнее, пожалуйста. А вы сами-то читали «Материализм и империю критицизм»? Я читал. Алексеич, это бред собачий, понимаете? Она состоит из обрывков плохо понятого того же самого империю критицизма. И человек совершенно не понимает идеалистической философии, потому что он ее отторгает полностью, понимаете, сразу. И критика невероятно слабая. Она просто... Какие-то такие философы смеются над Лениным. Даже и марксистские философы, и даже левые философы. И ее вообще не считают философской работой. Понимаете? Это работа, имеющая философский характер, это политическая свара внутри социал-демократии. Вот. Это очень смешно. Это очень смешная работа, уж поверьте, Алексеевич, пожалуйста. Если не верите, да, давайте как-нибудь поспорим, только не здесь и не сейчас. А, минутку, Лариса спрашивает, да. Где купить в Иркутске? В Иркутске, Лариса, точно есть, вот точно совершенно, что mm-hmm. есть в Иркутске. Просто вот адреса у меня сейчас нет для вас, магазина, но я думаю, что с помощью интернета вы разберетесь, mm-hmm. знаю mm-hmm. точно, что в Иркутске. Да, и в Иркутске я знаю точно, что «Дилетант» продается. Если вы там, вам может это проще сделать, чем нам здесь из Москвы. Угу. Знаете, Алексей, про книгу Ленина я сейчас не буду с вами говорить, потому что девочки здесь умрут от скуки. Тут все умрут. Да, от я скуки, думаю, не кроме только тебя девочки, и Алексеевича. Даже еще... Нет, я тоже умру. И остальные 100 миллиардов наших слушателей. Хочется доказать, что Ленин был большой философ, ну, не хочется расставаться. Он был большой политик и очень успешный, я бы сказал. Ты открыл вот рубрику «Картины». Да, это потрясающая совершенно вещь. Вот тут спрашивают, почему-то именно меня, спрашивают, какой мой любимый материал в этом номере. Я скромно скажу, что вот этот. Потому что это история, которая не всем хорошо известна. Расскажи. Дело в том, что Сергей Корольков, донской художник, в 50-е годы написал картину, которая в чем-то она напоминает вот такую вот латиноамериканскую живопись и революционную тоже, как такая Сикерес, немножко наивная такая, да. Да, Сикерес, Ривера в чем-то. Чуть-чуть вот такая наивная, но это выдача казаков. Выдача казаков в Линце и... 45-й год. Да-да-да, выдача... это очень такой... И я помню, как какие документы, когда мы читали об этом, какой ужас это повергло, например, в Британии людей, когда выдали Красной Армии, выдали перемещенных лиц, казаков выдали. И те, кто воевал, и те, кто не воевал вместе с Красновым, Шкуро, выдали, это было совершенно понятно было, куда их выдают. Ну, то есть вернули не только советских граждан, да. Ну, перешедших на сторону немцев. Как договаривались в Ялте, собственно. Да. А да. Вернули и тех, кто после революции. Или во время никогда советскими гражданами не был. Никогда. Да. И даже раньше, может быть. Да. И перевыполнили фактически англичане требования ялтинских соглашений. Да. Происходило это, конечно, ужасно. Да, это и посмотрите. Но вот с другой стороны, есть у меня такая рубрика, тоже одна из моих любимых. Это фотография. Карта. А скажи, как мы попали опять с этой фотографией? Невероятно. Вот как мы попали в события? Да, это поразительно. Мы не планировали. Священник, у которого на руках и именно это вот такая пьета. И это не постановочно, это так получилось ведь, что это умирающий человек, это вот как пьета на руках у священника. Я когда позавчера смотрел прямые репортажи с молебна на Майдане, где все конфессии были, и когда стало понятно, что священники выполняют именно свой долг везде, и помогают, перевязывают, утешают. Сереж, священники выполняют свой долг не перед структурой, не перед институцией, не перед иерархией, а перед людьми, перед конкретными людьми. Причем там живыми. Были греко-католики, римские католики, православная церковь, московская патриархия, украинская православная. Все там были. Так. Мне жалко, что мы пропустили параллель. А, кстати, да. Любимых моих рубрик. Ой, еще скажи, пожалуйста, сейчас ты скажешь про параллель. Я про другую твою любимую рубрику скажу, чтобы мы тоже ее не пропустили. Это Дмитрий Быков, который, мне кажется, в этом номере написал один из лучших своих текстов в серии его больших эссе про выдающихся писателей. Тут он написал про Селлинджера. И, друзья, это вот это надо прочитать, честное слово. Да. Скажи про параллель быстро. Быстро. Секунду. Назывно. Борьба с коррупцией на протяжении 100 лет. Очень все напоминает. Не буду тогда читать, раз времени мало. Прочитайте прекрасные добавочные врезы. То есть, если их увидеть, ну, как будто они написаны сейчас. Да, еще и сразу тогда скажу, как сейчас... про таинственную перепись населения 37-го и объявленную перепись населения 39-го года. Проект прочтите, журнал «Дилетант», второй номер, наслаждайтесь. Потому что я действительно скажу, это пока это дивный номер получился. А, вот, хорошо. Спасибо.